Глава восьмая. По пустой грязной дороге, размытой дождями и разбитой машинами, шагал человек в черной фуфайке, в черных брюках и в тяжелых кирзовых сапогах. Он торопился, ни разу не присел, не оглянулся назад в надежде на попутную машину, шагал и шагал, как заведенный, напрямик по лужам и колдобинам. Тяжело оскальзывался, глухо ругался. Чавкала под ногами грязь, резвился, разгоняя тоску сонной, притихшей земли, сильный напористый ветер. Особенно буйствовал он на бугре. Когда человек поднялся туда, ветер еще сильнее принялся трепать широкие черные штанины и задирать полы фуфайки. Внизу под бугром лежала деревня. Человек медленно стал спускаться на землю. Будто наваливалась разом усталость с длинной дороги. И он не устоял под ней. Неловко присел на корточки, обхватил голову руками и вдруг ткнулся ею в жесткую траву, нахолодавшую от ветра и влаги. Близилась ночь. Человек еще был на бугре и не торопился сходить вниз. Но вот в деревне погасли почти все окна. Тогда человек, осторожно ступая, словно на каждом шагу ожидал внезапного подвоха, стал спускаться вниз. На центральной улице ему повстречалась допоздна загулявшая парочка. Человек испуганно шарахнулся в сторону, но его успели заметить при желтом свете фонаря. И уже удаляясь, он расслышал удивленный голос. «Вроде Бояринцев. Не обознался? Вернулся, значит? Эй, Витька, ты?» Но человек вжал голову в плечи, заторопился и растаял в темноте. Только слышно было, как чавкала грязь под его сапогами. Да, это был он, Виктор Бояринцев. Он не хотел, чтобы его увидели в казенной одежде и вообще не хотел сейчас ни с кем встречаться. Потом, все потом. Главное – домой. Он будет дома, в нормальной одежде, в тепле, в чистой постели. Упадет и будет спать, сколько влезет, пока не надоест. Заспит, что было, проснется и посчитает прошлое за дурной сон. Бывают нелепые дурные сны, нагонят страху и жути, а утром их и вспомнить не можешь. Вот и переулок, девятый дом по левому порядку. Мокрый штакетник, низенькая калитка, высокое крыльцо. Окна беспросветно темны. На легкий стук злым и хриплым голосом откликнулась соседская собака. И сразу же распахнулись двери. Мать не спала,